Наша идея вызвала восторг у коменданта, но он сказал, что на данную авантюру нужна санкция библиотекаря. Выслушав нас, библиотекарь снова начал ржать и сказав, что богемская история – это другая глава, а этюд и вовсе изначально считался отдельной повестью, то библиотека дает добро нам пропагандистскую акцию. Герцог Глостерский вел своего гостя в коньячный салон своего дворца, где в специальных витринах, забронированными стеклами хранились драгоценные семейные реликвии. Когда двери кабинета уже показались в конце коридора, из кабинета вышла парочка, в которой король Богемии узнал Ирин Адлера и ее сообщника, адвоката Готфри Нортона, известного ему по фото, предоставленному частным сыщиком. Увидев короля и герцога, парочка сардонически захохотала, подбежала к раскрытому окну и выпрыгнула в него. Когда герцог и король подбежали к окну, то увидели, как от забора отъезжает черная карета, запряженная четверней, и уносится в сторону Челси. А в кабинете расстроенный герцог обнаружил разбитую витрину ячейки, где хранился перстень, естественно, при наличии отсутствия оного. Через день, на Манчестерском вокзале, в купе миссис и мистера Нортона и миссис Нортон, в девичестве Адлер, вошла полиция и потребовала предъявить вещи к осмотру. Тщательный обыск ничего не дал, и посему их припроводили в участок, где в течение 3 часов ожидали прибытия женщины-сотрудницы полиции, для обыска дамы. Там же чете Нортон было предъявлено обвинение в незаконном проникновении в частное владение герцога Глостерского и похищении драгоценности на сумму 6000 гиней. Но к концу дня проблема рассосалась сама собой. Во-первых, пришла телеграмма о том, что перстень нашелся, он закатился в угол кабинета, а во-вторых, проводник и кондуктор поезда клятвенно подтвердили, что в момент инцидента в Лондоне данные пассажиры находились в купе поезда, следовавшего по железнодорожному пути. Ирин с мужем отпустили и даже извинились. Ирин была уверена, что вся эта гадость построенная королем, а король пребывал в уверенности, что эта авантюристка опять вывернулась. Ну а комендант, библиотекарь и призрак дома Глостеров были вельми довольны участием в данной мистификации и попросили нас, если что, привлекать их к данным веселым камуфлетам. Тем более, что нам сегодня мы были единственными игроками на поле. Глава 11. Красный скафандр. Маре походу очень понравилось наводить литературную справедливость, и она вспомнила, что у Ильи Варшавского был чудесный рассказ «Красный скафандр» о том, как буржуазный фантаст переделал сказку «Красная шапочка» в кровавый космический боевик про девочку в красном скафандре, жестоких лваках и адюльтере на далекой планете Серванюс. Прекрасный язык, увлекательный сюжет и бездна юмора. Но там не было и тени хиппи-энда, хотя если вспомнить канонические европейские сказки в первоисточнике, то с хиппи-эндами там была напряженка. Например, в той же «Старой доброй Золушке», в одном из вариантов Вильгельма и Якоба Гримм в финале мачеху и ее дочерей забивают в бочку, утыканную гвоздями, и сбрасывают с обрыва, а в раннем «Пиноккио» лису Алису и кота Базилия зверски уродуют, отрубив хвосты и т.д. Но это уже совсем другая история. А сейчас мы должны были спасать мистера Харли, миссис Гартман, милашку Энн и, самое главное, бедняжку Барбару. По сюжету, некий негодяй, совместно с любовницей, из алчных и преступных побуждений, убивают 2 сотрудников научной планетарной станции, а заодно бабушку с внучкой, свалив все на местных инопланетных чудищ-лваков. Тут была одна затыка в каталоге, этот рассказ значился как детский, а в детские произведения у игроков был только гостевой доступ, но я убедил библиотекаря в том, что рассказ «Красный скафандр» — это произведение для взрослых и к сказкам не имеет никакого значения. Библиотекарь задумался и согласился со мной, но с одним условием: действовать только в рамках закона. То есть мы не могли пристрелить негодяев, а должны были их арестовать и доставить в «Черный кораль», тюрьму для неисправимых литературных негодяев, находящуюся в закрытом архипелаге в полярной области неизвестной планеты, но, если что, наши аватары имели право на самозащиту, для чего получили маузеры, а в качестве униформы – красные скафандры с псевдосимволикой КПУ. На научную станцию планеты Серванюс мы прибыли за час до посадки потенциального убийцы и первым делом замаскировали свой корабль и арестовали главную сообщницу убийцы Гревс, которая и была на самом деле инициатором преступления. Когда в помещение станции вошел будущий убийца, я звезданул его рукояткой маузера в висок, и мы, на прощание вколов мистеру Харли вечную сыворотку от пьянства, повезли преступников в «Черный кораль», а Барбару, По ее просьбе мы завезли на остров заблудших негодяев, ибо она наотрез отказалась оставаться на этой планете, и ей очень понравился рассказ Мары про остров. Комендант встретил девочку с распростертыми объятиями и сказал, что она будет его воспитанницей и помощницей. А черный кораль произвел на нас гнетущее впечатление. Черный снег, белые скалы и угрюмый комплекс строения из камня цвета запекшейся крови. Кто-то из фантастов явно был психически напряжен, когда придумывал данный образ. Глава 12. Королевство кривых зеркал. Зайдя в любимое кафе «Шоколадница» утолить голод, в подвалах Брюса было комфортно, но вот только еды там не было, и сколько бы мы там ни находились, голода не чувствовали, но вот на поверхности. Когда Мара заказала себе лимонад, пирожные и мороженое, я вспомнил фильм «Королевство кривых зеркал» и сцену, где коварная Асырг закармливала Олю и ела данными продуктами, и у нас с Марой вспыхнул спор на тему, как дальше будет проистекать жизнь в этом сказочном королевстве после исхода оттуда двух прогрессоров с косичками. Мара считала, что там наступит компанелловский коммунизм. Я же, будучи более опытным в теме революции и гражданских войн, считал, что дружины аристократов и гвардия быстро наведут средневековый монархический порядок. Когда мы вернулись в рапирный зал, то первым делом нашли эту книгу, которая несколько отличалась от фильма. Там в финале Нушрак, который вдобавок говорил писклявым голосом, падает с башни смерти, не выдержав взгляда пионерки и вида красного галстука, который в СССР был символом верности делу Великого Октября, нерушимого единства трех поколений – коммунистов, комсомольцев и пионеров. Галстук пионера символизировал также частицу революционного красного знамени. Вот где-то так мы сели за пульт и поинтересовались у библиотекаря, есть ли хоть какая-нибудь возможность участия в дедгизовских сюжетах, на что он, показав на значки КПУ, каждый раз появляющиеся на нашей одежде в брюсовых чертогах, после путешествия на планету Серваниус, мы теперь, как волонтеры игры, имеем право на часовую форс-мажорную паузу после эпилога книги, в которую можем приглашать персонажей на остров заблудших негодяев или остров потерянных героев, но только по желанию он их персонажей и не больше того. Нам дали для финала путешествия аватары знатных вельмож, и я вызвал на экран сказочное королевство кривых зеркал. Мы побродили по разным главам, посетили погреба тетушки Аксел, полюбовались на гомерическую математическую сцену в королевском дворце, глянули на зловещую башню смерти и перешли в конец эпилога книги. На экране замигала надпись финала, потом вспыхнул титр сиквел допуск. Я поднес к экрану лацкан своей куртки со значком, и экран, мигнув, открыл город, который сильно изменился с момента отбытия Оли домой. Вместо ликующих толп простолюдинов, по улицам и площадям курсировали патрули в черных латах, украшенных изображением змеиного глаза, личного герба Анидок. То тут, то там, на обочинах валялись стражники в зеленых доспехах с шевронами в виде жабьей головы, видимо, это были остатки дружины Абажа. Мимо башни смерти продефилировала кавалькада черных всадников во главе с Анидок в золотой короне, а на балконе башни висела повешенная Асырг. Что интересно, жертв из горожан на улице не было видно. Видимо, народное волеизлияние по поводу всевозможных свобод переместилось за закрытые ставни. Я набрал в поисковике Ила, и экран переместился на окраину города, где плачущая пионерка перевязывала руку зеркальщику Гурду. Мы с Марой материализовались перед ними в виде вельмож и обрисовали возможности по смене дислокаций, предложив остров потерянных героев. На негодяев ребята не тянули. Доставив ребят на остров и сдав коменданту, мы отправились наверх, дабы уже было пора и подкрепиться. Деньги у нас были в достатке, ибо накануне я сдал одному коллекционеру томик Шекспира на японском. Очень редкое издание 18 века, и мы направились в Арагви. Швейцар встретил нас по стойке смирно, ибо у меня был пропуск на красной шелестящей бумажке с профилем вождя мирового пролетариата. С разрешения библиотекаря мы могли брать на книжных стеллажах, примыкающих к рапирному залу, любые книги, ибо они тут моментально восстанавливались. Кстати, с букинистом-японистом, после продажи ему Шекспира я порвал, ибо он заказал мне «Мастера и Маргариту» на японском языке, а из этого заказа явно торчали микрофоны и наушники конторы глубокого бурения. Я возмущенно сказал клиенту, что с такими вещами дел не имею, и хлопнул дверью. Ну а мы принялись чревоугодничать. Ведь местные деликатесы школы великого поэта кавказской кухни Николая Кикнадзе, шашлыки, хинкали, сациви, хачапури, купаты и прочие кушанья, буквально таяли во рту. В Арагви я ходил не чаще одного раза в месяц, дабы не привлекать излишнего внимания к моей скромной персоне, тех, кто ловит, и тех, кого ловит. Глава 13. Порт-Артур. По ассоциации с японским Шекспиром, мне почему-то снова припомнилась русско-японская война, и я решил, хотя бы в виртуальном мире, спасти адмирала Макрова и великую русскую палитру Верещагина. Да и к Стасилюс Фокам у меня были вопросы. Так что операция «Сорванная Сакура» началась. У нас с Марой были роскошные военно-морские мундиры и большущий черный линкор из какой-то фантастической надыбанной библиотекарем. Причем на линкоре были флаги империи Хань, линкор и назывался соответственно «Черный дракон». Итак, в ночь с 8 февраля на 9 февраля 1904 года японская эскадра без предупреждения напала на российский порт Артур. Но в этой книге наш китайский варяг, курсив мой, заранее курсируя в море, потопил сначала 10 японских миноносцев, направлявшихся к Порт-Артуру, а потом и отряд из 4 крейсеров вице-адмирала Дэву Сигута, далее под системой невидимости, перетопили самонаводящимися торпедами все японские эсминцы и миноносцы. Один из миноносцев отпустили, перекинув на него письмо адмиралу того, где было сказано, что общество «Желтого дракона» приказывает непонским обезьянам убраться из китайских «Желтых морей», если они не хотят погибнуть. Посылку письма организовал хохочущий комендант, назвав это пропагандистской войной. Того пришел в бешенство и повел вперед свои броненосцы, и в виду Порт-Артура их встретил «Черный дракон». Ну а броненосцы эскадры адмирала того мы естественно потопили и в этой реальности, заманив их колонной жирных трампов с палубами, забитыми артиллерией, ползущих к рейду порт Артура и видимых в натуре только японцам. Очередная пропагандистская шутка библиотекаря. Черный дракон демонстративно вел огонь из своих многочисленных стволов, сметая надстройки и башни японских броненосцев, параллельно добавляя ракетоторпедами по винтовой группе и машинным отделениям. Русские броненосцы, наконец выползшие на огонек из порта, добили догорающих японцев и поймали конский топот таинственного китайского броненосца. А уцелевший здесь Верещагин задумал картину «Черный броненосец». Императрица Цыси объявила, что секретные китайские броненосцы «Черный дракон» стоят на страже империи, и если Япония не извинится за все свои прошлые прегрешения, то китайцы могут вдарить и по Токио. Я же, вспомнив, как в 30-х годах советские самолеты с китайскими экипажами рассекали над метрополией Ямато, решил освежить прецедент. И «Черный дракон» появился ночью в токийском порту и, произведя несколько залпов по портовым сооружениям и императорскому дворцу, скрылся в темноте. Причем во время бомбардировки из динамиков на жутких децибелах звучали песни «Алеет рассвет» и «Наш любимый военный руководитель Ким». А потом «Черный дракон» потопил пару десятков британских трапов, везущих военные грузы для армии Микадо, а заодно и два британских крейсера, прибывавших в аренду к японцам. А потом исчез. Короче, нашалились там мы с досыта. А Фока и Стасия убили неизвестные из японских винтовок Арисака. Винтовки нашли, а снайперов нет. Глава 14. Трудно быть богом. У Мары появилась новая идея — фикс спасти Киру из «Трудно быть богом» апс. Мара сразу мне сказала после того визита к Антону, что персонаж Руматы ее не впечатляет, и я ей признался, что меня тоже. А когда Мара сказала, что ей жалко Киру, я в свою очередь сказал, что мне жалко Дону Акану, которую Румата практически убил. Мара, конечно, поехидничала по поводу тяги мужчин к куртизанкам, но согласилась, что веселую башню Дона Акана не заслужила. Румата, честно говоря, не проявил себя, как резидент. Проглядел заговор Рибы и Святого Ордена, не мог нормально воспользоваться агентурой в криминале, у повстанцев и в Министерстве охраны короны, да и харизмы у него не хватало. Вспомните только, как вольно с ним вели себя Уна и Будах. Абсолютно не чувствую в нем нечто большее, чем знатный дворянин. В феодальном обществе низшие слои очень четко чувствуют, если дворянин дает слабину. Библиотекарь обредил нас в аватары инспектора Святого Ордена и аббатиса непонятного, но явно воинствующего сестринства Святой Бары-Воительницы. И вот мы уже на улицах Арканера, и тут было, конечно, мрачновато. Грязь, кровь, боевики Ордена, какая-то новая, но наглая стража с рожами серых штурмовики и явное ощущение беды. Нас сопровождал отряд мрачных всадников в черных сутанах, но вооруженных до зубов. Встречные монахи шарахались от нас и прижимались к стенам. Слава у инспекции была мрачноватой. У дома Руматы мы спешились и, оставив свиту на улице, вошли в неохотно открытую дверь. Румата спал, и я приказал его немедленно разбудить. Мы представились ему офицерами галактической безопасности и сказали, что будущие действия Антона нарушают мировой континуум, и посему он, Кира и Уна, подлежат срочной эвакуации в нейтральный мир и данный приказ обсуждению не подлежит. Дабы избежать случайностей, я усыпил всех обитателей дома нейтрализатором, девайсом, который входил в техоснастку волонтеров, потом вызвал охранников, которые перенесли три тела в карету и мы отбыли к месту эвакуации. Вход игроков в мир Арканера был только в одном месте, рядом с пьяной берлогой, туда мы и вернулись. Эту троицу мы естественно отправили на остров потерянных героев, а потом вернулись за Дон Эконой, но уже в другую главу. Как волонтеры мы теперь имели право действовать в разных главах одной книги. С Дон Эконой все было проще. Мы заявились прямо к ней домой и обрисовали ближайшую ситуацию в ее карьере. Дон Риба, судя по всему, приказал ей соблазнить Дона Румату и выяснить все, что можно выяснить от расслабленного в постели кавалера. Но мы объяснили, что у Дона Эконы ничего не получится и Риба ей этого не простит, и местная миледи, бывшая отнюдь не дура и подтвердившая о наличии такого задания, естественно согласилась передислоцироваться на остров заблудших негодяев, только если можно в сопровождении любимой служанки и конюха. Короче, мы всех спасли и удалились в рапирный зал с чувством выполненного долга. Глава 15. Трое в одной лодке. Мы решили отдохнуть душой и посетить миры Джерома Клапки Джерома, а точнее великую книгу «Трое в лодке», не считая собаки. Мара хотела посмотреть секреты Хэмптонкардского лабиринта, а я же жаждал помочь троице друзей полакомиться ананасами, но перед этим улицезреть, как тонет улыбающаяся банка, которую они посыпают проклятиями. Еще мне очень нравилась в той сцене фраза в начале: «Мы все трое любим ананасы». Мы рассматривали рисунок на банке, мы думали о сладком соке, мы обменивались улыбками. А Гаррис даже вытащил ложку. Лабиринт оказался каким-то нефактурным и даже сильно меньше, чем он представлялся по книге. Вдобавок он был не из камня, а из каких-то, то ли кустов, то ли зарослей. Минотавру тут явно нигде прятаться, шутка. Я вспомнил почему-то, что психолог Эдмунд Сенфорд черпал вдохновение в лабиринте Хэмптон-Корта в своей идее создать лабиринты для лабораторных крыс. А после лабиринта мы перешли к операции «Веселый ананас». Мы с Марой для данного момента были парой молодых аристократов, путешествующих по Темзе на элегантной яхте. Понаблюдав сцену казни несчастной ананасной банки, мы начали с Марой бурный спор на тему, трое или четверо, чем привлекли внимание Джия и его друзей. А наша яхта в это время дрейфовала все ближе и ближе к ним. И когда мы уже совсем сблизились с ними, я, представившись, как Джон Доу, эсквайр, извинившись за странный вопрос, поинтересовался у джентльменов, является ли этот милый пес членом команды, или же это случайный персонаж, на что все трое заявили, что Монморанси, безусловно, член команды, а Гаррис добавил, что он для них вообще как кузен. Мара счастливо засмеялась и запрыгала по палубе, а я, представив ее, как мисс Санабель, мне за это потом естественно обломилась, и выслушав встречные представления, пояснил ситуацию. Мы с мисс Санабель проиграли пари своим друзьям из Сити и теперь должны найти на Темзе лодку с экипажем из четырех участников и вручить им специальный приз. И раз этот милый фокстерьер является членом команды, то мы вручаем этот приз данному экипажу. И я торжественно передал остолбеневшим Джи, Гаррису и Джорджу коробку с ананасными консервами и четыре консервных ножа. А когда мы уже отваливали, я крикнул, чтобы джентльмены были осторожны в ночи, ибо на Темзе появилась стая агрессивных лебедей, и многозначительно посмотрел на Гарриса. Ну и эпиграмма из апокрифов книгачея. Три друга, Темза, лодка, Монморенси. Джи, Гаррис, виски, лебеди в пруду. Суровый джентльмен, не любящий варенья. Джордж с банджо и ирландское рагу. Палатка, что поставить невозможно. Туманный Лондон, собранный багаж. Тут бездна юмора и смеха. Безусловно, истинно британский антураж. Глава 16. Мертвые души. Как-то у нас с Марой зашел разговор о мертвых душах, Гоголя, нашего, Николая Васильевича, а точнее о Чичикове. Персонаж этот естественно не такой уж простой, подловатенький в измальстве, имеющий элементы жуликоватости и авантюризма, по сценарии кстати, но не белый и не черный, а скорее серый. Мара считала, что на фоне других героев этой, как говорил автор, поэмы, Чичиков почти положительный, ибо он не был крепостником в реале, а только, так сказать, на бумаге. Не то что я был очень с Мией согласен, тем более Чичиков был коррумпированным таможенником, а оборотней госслужащих, я честно говоря, недолюбливал. Но те же Ноздрев, Плюшкин, Собакевич и Коробочка, не лучше, а то и хуже отставного таможника. Короче, мы решили посмотреть губернский бал со всеми персонажами, а потом предложить укравшему дочку губернатора императору Наполеону переселиться на остров заблудших негодяев. Бал производил ощущение старого советского костюмированного фильма, с привлечением костюмеров малого театра. Все было ярко и натурально, но вот сюжет несколько выпал из канонического. Еще до появления Ноздрева, лакей подал Чичикову записку, прочитав которую, он по-английски покинул бал. Мы последовали за ним и настигли его в гостинице, где он оказался с институткой губернаторской дочкой, которая действительно в него влюбилась. И тут я понял, почему библиотекарь нарядили наши аватары в странные мундиры, которые явились именно той самой ложкой к обеду. Мы представились фельдъегерями особой службы, сказали, что Чичикова ищут враги и жандармы, но мы готовы его срочно увезти на теплый остров, где живут интересные люди и всем там хорошо. Чичиков согласился, подумав, а девица не раздумывая. Вот такой вот финал. Но было еще и продолжение. Когда я позднее поинтересовался у коменданта острова, как там новенькие, он сказал, что Чичиков стал президентом клуба почетных контрабандистов, а институтка его бросила и вышла замуж за пиратского капитана. Глава 17. 12 стульев. Ну а теперь пришло время пересечься с Остапом Ибрагимовичем Бендером. Мы с Марой рассуждали о его будущем, и увы, в воздухе витала тень судьбы брата одного из творцов этого шедевра, Михаила Кольцова, как известно, попавшего под жернова репрессий. Остап Ибрагимович, даже будучи комендантом или даже дворником, вряд ли, по живости характера, дожил бы даже до финской войны. Уж больно он был похож на уругвайского шпиона. Мы решили не размениваться на стулья, а перейти в теленке сразу к финалу с бронзулетками на румынской границе. Ну не люблю я румын, которые ни хрена ни римляне и даже не даки. И так в разгаре начала грабежа, когда один из румын жадно схватился за портсигар с посвящением гену приставу Алексеевского участка от благодарных евреев купеческого звания, появились мы с Марой. Мы были в планетарной полевой форме звездной пехоты одной из реальностей Талора. В руках у нас были огневые комплексы, включающие в себя бластер и гранатомет, и свой бластер я опробовал немедленно, разнеся голову румынскому офицеру. А Мара, вспомнив своего прадеда, воевавшего в одесском десанте в сентябре 1941 года, том самом, который описывал Соболев в своем батальоне четверых, скомандовала: «Руманиште сдавайсь, матрозин, Антониску капут». И хотя Антониску в это время был не диктатором, а простым начальником кавалерийской школы, мамалыжники все просекли верно и послушно сделали хиндихох, вернули все награбленное и послушно легли мордами в грязь. Мы пояснили обалдевшему великому комбинатору его возможное будущее и пояснили, что для него сейчас реальная Рия, с непонятным исходом, и один из наших островов, но Остап выбрал Рия и белые штаны. Мы не пожалели для Остапа Ибрагимовича одежды, документов и билетов на пароход «Марсель» Рио-де-Жанейро, ну и перемещение его в Марсель. Живи, Остап. Глава 18. Рыцарь ниоткуда. Как члены международного фан-клуба Сан Саныча Бушкова-Сварог, мы не могли пойти мимо рыцаря ниоткуда. Мир этой книги был, увы, заблокирован даже для волонтеров, и не только от внесения изменений в сюжет, но и просто от присутствия в ряде локаций. Мы хотели раскрыть загадку навив исчезнувших из Емурлака, но там все было заблокировано, и Хиллистат тоже был закрыт для посещений, и казалось, нам осталось только покататься по открытым локациям и просто проникнуться духом миров Александра Бушкова. Но тут мне вспомнился старшинский зазор, доступный волонтерам после эпилога любой книги, и мы воспользовались этим. Вытянув герцога орка в безвременье, мы провели экспресс-допрос, который вымолочиво дал. Орк заявил, что понятия не имеет о том, где находятся пропавшие Навии, и что магистра он никогда не видел и общался с ним только через посредников, и магистр его самого оставил в дураках. А сам орк белый и пушистый, и единственное, чего он хотел, это захватить реальную власть в империи четырех миров. В результате мы отправили орка на остров негодяев, а сами стали прыгать по главам, куда есть допуск. Мы заехали в таверну с ленивыми кошками и полюбовались на странную компанию, проехались по Равине и Латеране, посмотрели на сцену угона аэроплана с ипподрома, но вот на балу у императрицы побывать не получилось, на летающих островах стоял блок. Кстати, когда мы невидимые сидели в харчевне, принцесса Дилья косилась в нашу сторону, что-то чувствуя, а на окраине Латераны над нами внезапно завис дракар серебряной бригады. Вволю поностальгировав и прокатившись с той Марой и Сварогом по Итилу на пароходе, мы закончили свое таларское путешествие, но, кстати, не последнее, ибо моя Мара была недовольна тем, что наши шикарные аватарные дворянские костюмы так никто и не увидел, ибо мы гостили на Таларе, исключительно под скрытым. Глава 19. А зори здесь тихие. Сегодня утром Мара была задумчивой и молчаливой, и потом, видимо решившись, предложила навестить локацию книги «А зори здесь тихие». Я считаю, что это неправильно, то, что эти девочки погибли, это нечестно, горячо говорила она, я понимаю, что это важный мост, который они спасли, и что они героини и не могли поступить иначе, но как же их жалко, давай их спасем хотя бы в нашем варианте. И я не смог ей отказать. Мы выбрали для удара точку, где с немцами первый раз пересеклись старшина Восков и его зенитчицы. Мы подловили немцев на привале. Наши с Марой нынешние аватары принадлежали каким-то крутым наемникам. У меня был ручной пулемет калибром 10 мм, а у Мары нечто вроде модифицированного дезерт-игла, с увеличенной обоймой и самонаводящимися пулями. Мара, походя, срезала часового, а я сходу открыл огонь на поражение. Надо отдать должное немецким диверсантам, подготовка у них была на уровне. Пока мы их убивали, они несколько раз выстрелили в ответ и пытались занять грамотную оборону, но не сложилось. Вооружены они, кстати, были неплохо, автоматическими карабинами ФГ-42 Криейкхов. Я не удержался и выпустил в воздух пару магазинов, заодно показав ориентир зенитчицам и их командиру. Да, зачетный карамультук сделал Луис Штанге, тот самый, который сконструировал автомат салатурный пулемет МГ-34. Прикладистый и легкий девайс, да еще вдобавок под маузеровский патрон 7,92. Что интересно, у немцев была с собой и парочка панцерфаустов, так что их задачей был, видимо, не только мост. А тут и зенитчицы подошли. Старшина задумчиво походил между трупами немцев, приказал собрать оружие, лично снял солдатские жетоны и увел свой отряд назад. Мара была и грустная, и довольная одновременно. А предлагать девчонкам эвакуацию на остров героев мы не стали. Не те это люди, чтобы эвакуироваться с войны. Глава 20. Стальная чайка Рутианги. В попаданческой школьной фантастике зацепило взгляд знакомое слово «Рутиангу» и сразу вспомнил понравившуюся, некогда повесть Лукиных «Миссионеры», про то, как группа ученых построила машину времени и решила остановить экспансию европейцев в Южную Америку. Тут именем чайки и реактивного штурмовика туземцев назвали оттюнингованные истребители 15 БИС, на котором два брата-студента рассекали по локациям и уровням мира игры ИЛ-2. Ребята сбивали штукасы «Кондоры», помогали осажденному Севастополю, жгли немецкие танки, штурмовали бронепоезда и приземляли мессеры всех типов. Книга была заблокирована, и посему мы просто наблюдали, наслаждаясь зрелищем. Мне очень понравилось, как ребята, получая от наркоминдела Молотова задание по спасению короля Георга от германских смертников на Фау-1, еле сдерживали смех, вспоминая то, что дед рассказал им накануне, что прозвищем Молотова была каменная задница. Библиотекарь не выдержал и сжалился над нами, дав 5 минут полетного времени над осажденным Севастополем. Оседлав дракар Бушковской серебряной бригады, мы выжгли места дислокации Дора и Карлов, а чтобы два раза не ходить, грохнули штаб Манштейна, где как раз гостил Антониску, и успели слетать в Тирасполь, где сожгли поезд Муссолини, возможно, вместе с Дуче. Что интересно, во время наших пертурбаций над Севастополем немцы видели в свете прожекторов РУС-фанеру-2. Такой морок мы навели с помощью системы маскировки дракара. Надеюсь, местные ночные колдуньи получат за это награды. Но потом нас выкинуло из локации, и на экране высветился знак окончательной блокировки. Но и на том, так сказать, спасибо. Глава 21. Коловращение. Мы с Марой увидели на кинотеатре «Мир» афишу фильма «Лимонадный Джо» и сразу в унисон подумали, а не замахнуться ли нам на нашего Уильяма Сидни Портера, известного также, как и Генри. Его герои так милы, смешны, печальны, но не злы. В мозаике рассказов этих, кого уж только нет, ковбои, жулики, поэты, короче, свет и полусвет. И, мнится мне, Сальери ошибался, в тоске и грусти предлагая, шампань или женитьбу Фигаро. Я тут и Генри выбираю. Мы выбрали для вмешательства рассказы формальной ошибкой последний лист. В формальной ошибке, как вы помните, ситуация была следующая. Мистер Дарки, брутальный ранчеро, имел счастье быть помолвленным с мисс Эллой Бэйнс, красоткой с густыми каштановыми волосами. Но тут в окрестностях объявился мачо Биверли Трейверс, кожаные ботинки и вязаный галстук которого покорили сердце Элли. Но помимо этого он оказался Беном Титимом, из рода состоящего в Вендетте с семьей Дарки, и этот Бен убил брата Сэма Дарки Лестера выстрелом в спину, а потом уехал с Элли. В результате Сэм застрелил Бена, и Мара возмущалась происшедшему, и говорила, что из ревности убивать соперника на глазах разлюбившей возлюбленной — это низко, и она чего-нибудь с этим сделает. И вот мы сидим за столиком, и вот Сэм произносит свою роковую фразу: «Есть правило, что нельзя убивать мужчину в присутствии женщины». Но, черт побери, нигде не сказано, что нельзя убить женщину в присутствии мужчины. И всаживает весь барабан своего кольта в Бена Тетема, одетого в женское платье. На мой вопросительный взгляд Мара ответила: «Я забыла, что он убил его брата в спину, так что тут не ревность». С последним листом все было проще. В Гринч-Вилладж жила молодая художница Джонси с подругой Сью, а двумя этажами ниже жил старик Берман, тоже художник, который в какой-то мере опекал девушек. И вот Джонси подхватила пневмонию и настолько пала духом, что решила, что когда с ветки плюща за окном облетит последний лист, она умрет. Берман узнал об этом и в холодную дождливую ночь нарисовал на стекле рокового окна лист дерева, неотличимый от живого, и слег после этого, с намеком на летальный исход. Да и у девушки с точки зрения той медицины было 10 шансов из 100 на выживание. Так что в студию бедных художников явилась пара медиков из общества презрения художников имени Святого Мики, курсив мой. Они сказали, что Берман выиграл в благотворительную лотерею грант, и посему он теперь на попечении общества и первым делом его вылечит. Но Берман попросил первым делом осмотреть девушку на третьем этаже, сказав, что она его воспитанница и, следовательно, тоже подлежит опеке. У нас были аптечки космодесанта, которые были способны не то что вылечить заурядную пневмонию, а отрастить руку, оторванную снарядом, или ногу, откушенную диким смургом с планеты Пыш. А через месяц, подруги и выздоровевшие и помолодевшие Берман поехали на этюды в Неаполь. Глава 22. Сны Куросавы, дубль 2. Мир этой книги был на редкость своеобразен. Фантазия автора оживила картины некоего художника таким образом, что каждая картина являлась окном в отдельный мир, а все это вместе составляло вселенную. Сам мир книги «Сны Куросавы», дубль 2, представлял из себя внутренность огромной башни с лестницей, уходящей спиралью вверх, и на стене висела вереница картин художника Константина Канского, и в каждую картину главный герой книги мог войти, а там уже был целый свой мир. Драконы, рыжие красотки, собачки в красочных попонках, в морях волшебных острова, вино бурлит в фужерах тонких, слоны плывут на кораблях, волшебных птиц мы слышим пение, им невиз вдруг свой лик являет. Тут все художникотворение. Этот мир был заблокирован, и можно было только наблюдать, и мы с Марой, прогулявшись сначала по вернисажу, от души потом постранствовали по этим ярким мирам, пусть и виртуально. Нам очень понравился вальяжный привратник, а когда мы увидели Мнивиса, то обрадовались тому, что нам нет хода в эту картину. Уж больно проникновенный взгляд был у героя этого полотна. Ну и, конечно, эпиграмма. Писатель, художник и муза. На вернисаж пришел писатель, был поражен сверх всяких мер тем фейерверком персонажей, что на картинах он узрел, и вдруг на полотне изящном себя писатель увидал, и сразу приступ вдохновения, как будто сам собой настал. Ожили яркие полотна, багеты не были границей, сыграл эффект Пигмалиона, миры открылись вереницей, слоны, собаки, птицы, кошки, драконы, старцы, музыканты, сервантес, принцы с рыбаками, девицы изящные пуанты, легенды, сказки и предания, яст в пул на скатертях парчевых, средь островов челны и шхуны, им невес смотрящий сурово, волшебных замков видим башни, на зайца леди скачет дерзко, и муза с рыжими кудрями царит над этим фейерверком. Глава 23. Посмотри в глаза чудовищ. Эта книга, помню, произвела на меня просто потрясающее впечатление. Я всегда с большим пиететом относился к Гумилеву, не просиживал, как большинство поэтов Серебряного века, в кафе, а ушел на фронт, а потом погиб как офицер. И то, что в этой книге он остался жив, мне очень понравилось. И почему-то особенно запомнилась мне боевая песня негров про то, что нет вождя храбрее Гумилевса и винтовки лучше, чем Маузер. В этой книге, пожалуй, собраны воедино практически все популярные конспирологические теории 20 века, и поэтому читается она потрясающе интересно, тем более в 90-х особенно зашла та идея автора, что в реале Землей правят рептилоиды. В 90-е этому хотелось верить даже против воли. Драконы, Брюс в мистическом муаре, бандиты, монстры и войска СС. Для власти теневой, что миром правит. Одна преграда, Сузи Гумилевс, Марлен на корабле и Ханна в самолете, снимают с красоты своей покров. Туземные полки ведет в атаку. Лейб-гвардии Улан поручит Гумилев. Учитывая то, что в этой книге присутствует Брюс, то мы решили выяснить у данного Брюса, где Либерия Грозного, которую он по слухам таки нашел. Но перед этим мы прокатились по главам, посмотрели на этот созданный авторами, такой знакомый и одновременно незнакомый мир. С Брюсом, ничего не вышло, он замерцал перед нами в виде портрета, расхохотался и растаял в воздухе. Глава 24. Ревизор. Когда я увидел в коридоре стеллажи, забитые собраниями сочинений Николая Васильевича Гоголя, то вспомнился мне один фантастический театральный рассказ. Там в одном провинциальном городе повторилась история ревизора-аферист Джигала, представившись столичным чиновником, очаровал дочку местного властимущего и самого папашу, взял у будущего тестя 100 тысяч баксов на взятку в Москве за инвестирование и строительство моста с дорожной развязкой, и естественно исчез, как конский топот. А данный тесть, надо сказать, не был избалован образованием настолько, что из Гоголя он знал только фильм «Ви», а о ревизоре и слухом не слыхал. И вот он, терзаемый смутными подозрениями, приехал в Москву на конференцию, и в гостинице ему, как делегату, вручили билет в Малый театр, на ревизора. И он, узнавая в сюжете свою ситуацию, испытал дикие негативные эмоции, которые уловил гуманитарный патруль пришельцев, и дабы спасти метущуюся душу, поменял сюжет спектакля так, что в финале с настоящим ревизором явился Хлестаков в генеральском мундире, после чего провинциальный чиновник успокоился. Я предложил Маре провернуть нечто подобное в книге, и она хохоча согласилась. Итак, знаменитая сцена «Над кем смеетесь», застыли знакомые с детства персонажи, и тут в зал входит раззолоченный вельможа, и же с ним Хлестаков в генеральском мундире. В аватаре Хлестакова была Мара. И первым делом Хлестаков приказывает арестовать турецкого шпиона-почтмейстера Шпикина. Короче, повеселились мы, на славу. Глава 25. Гатчинский коршун. Очень люблю сериал «Величко» о гатчинском коршуне дяди Гоши, но в первую очередь первые три тома, дальше уже пошла стандартная беда всех сериалов, ослабление уровня, вещи. А так прекрасный язык, динамичный сюжет, хороший юмор, яркие персонажи. Наш современник-инженер-авиатор и вообще орел, попадает в параллельный мир и спасает от чехотки царевича Георгия, делает политическую карьеру, ну и стандартно для попаданца, выигрывает русско-японскую войну. Ну там вот что касается иных персонажей, то был там некий товарищ Кисин, мелкий партийный функционер, стукачик, конформист согласно линии партии, короче, мерзейший тип из молчаливо тявкающей плеяды, погубивший Советский Союз. А дядя Гоша почему-то решил с ним тесно сотрудничать, а ведь самомнение и самолюбие этого типа, вкупе с возможностями дяди Гоши, это страшная смесь. И я предложил Маре вычеркнуть этого типа из сюжета. Мы от души побродили по главам гатчинского коршуна, посмотрели на майшинтанк, на котором он ехал в бордель, полюбовались сценой покушения на Николая, во время которой его двойник вытащил из дверей за шкирку террориста, и с удовольствием выслушали комментарии пейзанки. «Сподобилось, наконец, царя-то нашего батюшку увидеть», — бормотала она, — «все как говорили, красавец с собой и тихий такой, вежливый как он этого рыжего, без единого ведь слова грубого». Ну а потом настал черед товарища Кисина. Его мы изъяли из обращения прямо в поезде, когда он во время преферанса пошел в туалет, откуда уже вышел в предбанник караулки Черного Короля. Тут его встретили мы с Марой, в зловещих черных мундирах и с бластерами. Кисину сообщили, что он арестован за злостное нарушение временного континуума и создание теории, грозящей миллионами жертв. И я предъявил ему красный фолиант с барельефом бородатого кота и золотым тиснением. Марксизм-кисизм, букву «Р» потеряла Мара, когда делала проект книги, потому что бессовестно ржала. Кисин вцепился в книгу и забыл обо всем. Он ушел в себя и чисто машинально переодевался в тюремную робу и, идя в камеру, что-то бормотал про себя, с блуждающей на лице улыбкой. Я расслышал только слова «Майн кампф», апрельские тезисы и критика готской программы. Я попросил надзирателя, к тому времени, когда воспитуемый придет в себя, дать ему самый маленький огрызок карандаша, как рекомендует доктор Стравинский. Дело в том, что фундаментальный труд Кисина имел внутри пустые страницы, ведь он еще не написан. Глава 26. Одиссея. Был ли Гомер Одиссеем? Именно эту версию одного историка я хотел проверить, ту самую, по которой то ли женихи Пенелопы, то ли их родственники, скрутили Одиссея и ослепили его, а слепой царь и так и стал Гомером и описал свои приключения. А британский лингвист Эндрю Делби вообще считал, что Одиссею и Илиаду написала женщина. К сожалению, Одиссея была заблокирована для любого внедрения, и мы решили побродить по главам бессмертного творения Гомера и испытали определенное разочарование. Ну, во-первых, циклоп Полифем оказался просто здоровенным мужиком с повязкой на глазу, и команда Одиссея просто упились с ним вином, а потом сперли у него овец и уплыли. А мы, не сав размениваться, перешли в главу, где присутствовала разборка женихов Пенелопы с ее мужем. Там тоже была пьянка, часть женихов искала Пенелопу, а часть гонялась за служанками, Одиссей также присутствовал. А когда он доказал свою идентичность, женихи и их свита обнажили мечи и при поддержке слуг предателей взяли царя и так и его сына Телемаха в кольцо. И тут нас выбросило в рапирный зал, и библиотекарь сказал, что дает нам вариант изменения нити сюжета, ибо нам попался один из параллельных сюжетов Одиссей. Так что нам выдали аватары в античных доспехах и прикрепили к нашей паре дюжину спартанцев, отбывающих штрафбат, за то, что взяли золото у одного магрибского купца. Мы вернулись на Итаку в царский дворец и с криками «За Спарту!» ударили в тыл нападающим. Учитывая боевой уровень спартанцев и то, что наши мечи были из какой-то космической оперы и были аналогами джедаевских световых мечей, враги были поражены и побеждены. Телемах с Одиссеем стали дорезать слуг предателей, стоящих на коленях и молящих о пощаде, а мы обратили внимание на какого-то бородача в итоге, лихорадочно что-то черкавшего в папирусе. Когда мы направились к нему, он растаял в воздухе, а где-то на заднем плане мы услышали хохот библиотекаря. Глава 27. Принц Гасплана. Листая каталог фантастической классики, наткнулся на «Принц Гасплана», Пелевина. Эх, и ностальгические же были времена, когда Pentium 100 стоил 1500 баксов и был для большинства юзеров неодолимой мечтой. И были еще распространены мономониторы, и самыми популярными играми были «Принц Персии», F-16, «Абрамс» и т.д. Компьютеры были в основном в госорганизациях, и народ играл в эти игрушки взахлеб. Герой Пелевина, админ, живущий частично в мире игры, окруженный такими же людьми. Очень сочно была прописана игра «Абрамс», вид изнутри, ну и полное погружение в «Принца Персии», одни разговоры с эфритами многого стоят. Ну а сцена в Гаснабовской столовой, где большинство присутствующих были в образах персонажей тогдашних компьютерных игрушек, что характерно, у всех юзеров, благодаря этим играм, густо освежился английский. Это потом подобный жанр фантастики расцвел бурным цветом, но тогда в 1991 году, это был прорыв. Помню, когда читал первый раз, то был поражен эпизодом, когда мирного старичка-лузера исполнили пришедшие из игры арабские террористы за успехи в виртуальных бомбежках их баз. Хороша также сатира про средних совковых начальников, тупых и напыщенных, с гигантским самомнением, но не умевших запустить простую досовскую игрушку без помощи механика. Именно тех, кто привели Союз к катастрофе. Короче, это пронзительно-философская киберфэнтези. Рядом с ней я бы поставил Амон Ра, но это гораздо более тяжелый и более политизированный рассказ. Так вот, именно старичка, которого исполнили арабские террористы, я и решил спасти. Пусть он негодяйские чинуши МИГи сбивал, но террористы — это не НКВД, так что по коням, товарищи офицеры. Мы засекли террористов, в последний момент вышли из мимикрии и расстреляли террористов из бесшумок, а старичку погрозили пальцем и, покачав стволами, попросили больше не сбивать МИГи. Он схватился за сердце, но вроде не умер. Уже в рапирном зале я вспоминал ностальгический список этих игр. Арканоид Будокан, Хемартиал Спирит, Сразыбирд, F-15 Стрики Ягли, F-16 Самбат Пилот, F-19 Стелт Фикхтер, Абрамс Баттлитанк, М1 Танк Платен, Илхаиксат Тацк Чоппер, Пипис, Папулоус, Принцы оф Персия, Старглидер, Таркхан, Твер. Глава 28. 6 июля. Как истинный театрал, я не смог пройти мимо сборника Михаила Шатрова, так как там была пьеса «6 июля», которую ставили в куче театров и, естественно, подвергали экранизации. Я плохо отношусь к любым эсерам, что к левым, что к правым, что к просто эсерам, но Шоблу Марии Спиридоновой мне, честно говоря, было немного жаль. Искренние романтики революции, по-своему честные и мало того, что поверили большевикам, так еще как мотыльки на огонь влетели в подстроенную большевиками провокацию. Если бы эсеры действительно затеяли путч, то не поперлись бы как бараны на заклание, всем ЦК в Большой театр, где всех их и повязали бывшие союзники. Кстати, убийца Мирбаха Блюмкин спокойно работал в ЧКАД до 1929 года, когда его все-таки расстреляли за троцкизм. И я решил, что не заслуживают они расстрельного рва, чая не троцкисты, а переправим-ка мы их на один из островов. Сказано, сделано. Когда эсеров вывели из Большого театра, мы и наш отряд офицеров добровольческой армии, из одной из книг Звягинцева, обездвижили чекистов из парализаторов и эвакуировали эсеров через портал. Подумав, я решил отправить их на остров потерянных героев, ибо те из левых эсеров, которые заслуживали остров негодяев, а то и хуже, в делегации съезда отсутствовали. Кстати, пока офицеры припровождали их в портал, эсеры обзывали их царскими сатрапами, а нас с Марой интервентами. Глава 29. Операция «Стальной квадрат». Интересная книжка. Уже начало интриговало. Советские и немецкие танкисты, по чужой воле, попадают на другую планету, чтобы стать марионетками в придворных играх космической империи, но не тут-то было. Среди героев книги, как и положено в АИ, немало реальных исторических лиц. Тут и Гитлер, и Сталин, и Гиммлер, и Берия. Сюжет динамичен и неожиданен. В принципе, это боевик, с элементами шпионского романа, но дальше начинается смесь космической оперы и альтернативной истории, с элементами попаданчества. Диапазон мест времен и событий поражает, от спасения Жанны д'Арк, до реально целого линкора Ямато. Ну и наш попаданец из капитана спецназа вырос до герцога и фаворита императрицы. Мы с Марой побывали на императорских балах, посетили пару праздников, побывали в космосе. Мы были под аватарами графской четы с фронтира, первый раз приехавшей в метрополию. Вмешиваться в этот мир мы не захотели, он и так играл всеми сюжетными красками. Глава 30. Отелло. Мара заявила, что мы давно уже никого не спасали и предложила снова замахнуться на Вильяма, нашего, ГМ, Шекспира и помочь трагической паре мавританского генерала и венецианской аристократки. Что интересно, за полвека до Шекспира, итальянский писатель Чинция написал рассказ «Венецианский мавр». Этот сюжет, кстати, основан на реальных событиях, произошедших в Венеции в 1508 году, когда некий итальянец по имени Маурицио Отелло, командовавший венецианскими войсками на Кипре в 1500-х годах, потерял там свою жену при весьма подозрительных обстоятельствах. Так что, как говорил отец Кабани, все уже придумано до нас. Мы с Марой в аватарах преторов Дожа явились в ставку генерала Отелло и предъявили грамоту Дожа об аресте турецкого шпиона лейтенанта Яга, и рассказали, что данный шпион был должен внести разлад в руководство венецианской армии путем грязной клеветы. Мы с Марой все время сдерживали смех, так как Отелло налицо, был вылитое, вуппи Гольдберг. Яга загремел черный кораль, мы вернулись к себе, а Отелло и Дездемона так и не узнали, что живут теперь в другой реальности. Глава 31. Реквием по конвою ПК-17. Трагическое и эпическое полотно Пикуля. Эпиграфом к нему я бы поставил фразу генералиссимуса Суворова «Англичанка гадит». Ведь приказ, который отдал конвою первый лорд британского адмиралтейства Дадли Паунд, звучал следующим образом. Командиру эскорта, командующему флотом метрополии от адмиралтейства, ввиду угрозы со стороны надводных кораблей противника необходимо рассредоточиться. То есть приказ был ошибочным для любого грамотного адмирала и вредительским по сути. Черчиллю нужен был предлог, чтобы в разгар Сталинградской битвы прекратить поставки по ленд-лизу, и Дадли выдал нужный результат. И я ни за что не поверю, что британская разведка не знала, что терпец идет в Альтенфьорд, а не громить несчастный конвой. Мы попросили библиотекаря провести очередной пропагандистский маневр, и он, поржав, согласился и выдал нам их ангары в книге «Стальная чайка» Рутианги, два супертюнингованных и 153, имевшие нам вооружение 2.12.7 мм швак, пару шваковских же 20-миллиметровок и по 6 радиоуправляемых рейсов калибром 132 мм. Ожидалась добрая охота. Учитывая наши суперрадары, мы видели самолеты Люфтваффе задолго до их подлета к конвою, а в промежутках между воздушными боями мы отлавливали немецкие УБАТ. А пока мы роняли в холодные волны пташек Геринга, в Лондоне, на совещании в Адмиралтействе случился интересный камуфлет. В разгар совещания в зал вошли несколько высших офицеров СС, и обергруппенфюрер, щелкнув каблуками, вручил Дадли железный крест за заслуги перед Рейхом и положил на стол коробочку с еще одним, с просьбой передать его сэру Уинстону, после чего эсэсовцы зиганули и удалились. Оправившись от временно охватившей их комы, адмиралы объявили тревогу, но от эсэсовцев даже следа не осталось. В конце концов приняли версию о розыгрыше на пари студентов-аристократов, а всех караульных законопатили на гауптвахту. Глава 32. Уловка 22. При виде обложки этой книги я сразу вспомнил фразу. Ессериан раздавил этот теннисный мячик как клопа, и еще припомнился такой мерзкий персонаж, как Миллау Миндербиндер, хотя его схема торговли яйцами гениальна. Я не понимаю, зачем ты покупаешь яйца по 7, а продаешь по 5 центов за штуку, сказал ему, сидя в кресле второго пилота, Ессериан. Как это зачем? Чтобы получить прибыль. Да разве так можно получить прибыль? Ведь ты теряешь 2 цента на каждом яйце. Зато получаю 3 с четвертью цента прибыли на каждом яйце, продавая их по 4 с четвертью цента за штуку тем самым мальтийским торговцам, у которых закупаю по 7. Вернее, не я, а синдикат, и каждый получает свою долю. Так-так, чувствуя, что начинает понимать, оживился Ессериан, и, значит, люди, которым ты продаешь яйца по 4 с четвертью цента за штуку, получают на каждом яйце центы 3 четверти прибыли, продавая их тебе за 7. Верно, а тогда почему бы тебе не продавать яйца напрямую себе самому, чтобы исключить тех, у кого ты их покупаешь? Да потому что я покупаю их у самого себя, объяснил ему Мила. Я получаю 3 с четвертью цента прибыли на каждом яйце, когда продаю, и 3 с четвертью цента, когда снова покупаю. А поскольку я каждый раз имею дело с самим собой, то получаю в общей сложности 6 центов прибыли на каждом яйце. В убыток у меня идет всего 2 цента, при продаже яиц столовым по 5 центов за штуку. Понимаешь теперь, как я получаю прибыль, покупая яйца по 7 и продавая их по 5 центов штука? Ведь в Сицилии-то мне приходится платить всего 1 цент за яйцо. На Мальте, поправил его Ессериан, ты же покупаешь яйца на Мальте. Я не покупаю яйца на Мальте, горделиво хмыкнув, признался Мила Миндербиндер. В его смешке прозвучало веселое удовлетворение. Это был единственный случай, когда он вдруг утратил на секунду трезвую сверхосмотрительность дельца. Я покупаю их в Сицилии по центу штукой, тайно переправляю на Мальту, где продаю самому себе по 4,5 цента за штуку, чтобы потом, когда туда являются покупатели, продавать им по 7. А почему люди пытаются покупать яйца на Мальте, если это обходится им втридорога? Потому что они всегда так делали. А почему бы им не покупать яйца в Сицилии? Потому что они никогда так не делали. Подожди-ка, теперь я окончательно запутался, сказал Ессериан. Ну а ты-то, почему ты не продаешь яйца столовым по 7 центов за штуку вместо 5? Потому что тогда у них не будет во мне нужды. Каждый ведь может продавать 7-центовые яйца по 7 центов за штуку. А почему бы им не выкинуть одно звено, чтобы покупать у тебя яйца прямо на Мальте по 4,3 цента за штуку? Потому что я не продал бы им ни одного яйца. А почему ты не продал бы им ни одного яйца? Потому что получилось бы меньше прибыли. При нынешней постановке дела я добиваюсь прибыли и для себя лично, как посредник. Но вот то, что он организовал бомбежку своей же базы, взяв деньги у немцев, это непростительно. Короче, я решил, что Миллау самое место в Черном Корале. Операция была четкой и короткой. Мы прилетели на базу в качестве офицера контрразведки ВВС и офицера военной прокуратуры. Пригласили Миллау на беседу в вагончик майора, сказав, что дело касается большой партии хлопка в шоколаде, а оттуда Ере провели его прямиком в Черный Кораль, а Ессериона на остров потерянных героев. Таков был этот короткий рейд. Глава 33. Наполеон. К моему удивлению, посетить Аустерлиц, предложила первой Мара. Она, оказывается, недавно видела иностранный фильм на эту тему, и представленный там образ Кутузова привел ее в бешенство. А когда она освежила тему, покопавшись в литературе, то раздражение усилилось. Не французы выиграли сражение, а два императора его проиграли, влезая во все своей некомпетентностью. Ну что же, если женщина хочет, то вдарим по Буонапарте от души. И мы вошли в наполеоновский мир Торле. К диспозиции Аустерлицкой битвы мы вышли в начале разгара. Боевое обеспечение операции состояло из батальона егерей из какой-то альтернативки. Они были в мундирах этой эпохи, но вооружены автоматическими 20-зарядными карабинами, но это было пехотное прикрытие для 6-орудийной батареи 2-2-дюймовых спарагбафорсов с японскими расчетами. Эти самураи были из альтернативки прото, как демиурги воскресили погибшие императорскую армию и флот Второй мировой и высадили ее в Америке конца хаховика, и плюс минометная батарея 90-миллиметровых автоматических мортир из оснащения планетарного десанта, из очередных «Звездных войн». Вся наша артиллерия работала через планшеты наведения, куда уже были введены основные цели. Ну и БК был в достаточном количестве. Первым делом, во избежание случайностей, надо было шугануть с поля боя парочку монархов, и тут я опять попросил библиотекаря о пропагандистском трюке. Выслушав мою идею, он изволил ржать до слез и дал добро. Итак, мы начинаем.